«Наверное, возьму, хотя они подойдут только к новому платью». «Конечно, бери, они же со скидкой!» — воскликнула я. Анжела улыбнулась и закрыла крышкой коробку, в которой лежали гораздо более практичные белые лодочки. «Анжела!» — снова начала я. «Слушай, а Калины часто пропускают занятия?» Мне хотелось, чтобы вопрос прозвучал как можно безразличнее, но ничего не вышло. «Да, в хорошую погоду они часто ходят в походы всей семьей. Видимо, им нравится активный отдых», — негромко ответила подруга, рассматривая туфли. Она не задала ни единого вопроса. «Вот Джессика, та бы не упустила возможности разузнать, чем вызван мой интерес». «Ясно». Больше ничего выяснить не удалось, потому что вернулась Джесс, желавшая показать нам комплект из горного хрусталя, который она собиралась купить под серебристые туфли. Первоначально мы планировали поужинать в маленьком итальянском ресторанчике на пристани, но поход в магазин занял меньше времени, чем мы думали. Джесс с Анжелой хотели отнести покупки в машину, а потом прогуляться по причалу. Решив сходить в книжный, я предложила подругам встретиться в ресторане через час. Обе вознамерились меня сопровождать. Но я объяснила, что в книжном превращаюсь в полную зануду и подолгу копаюсь на стеллажах. Рассмеявшись, девушки пошли к машине, а я, памятуя указания Джесс, отправилась в ближайший книжный. Магазин я нашла быстро. Увы, он оказался совсем не тем, что нужно. На витрине красовались башки и хрустальные фигурки, талисманы и книги с заговорами и рецептами снадобий. Заходить я не стала, особенно увидев за прилавкой 50-летнюю женщину с длинными седыми волосами в черном балахоне. Ведьма приветливо улыбнулась, а я поспешно зашагала прочь. «Должен же в этом городе быть хоть один нормальный книжный!» Я брела по улицам, заполненным спешащими домой людьми, и надеялась, что двигаюсь к центру. По сторонам особо не смотрела, рассчитывая, что без труда найду дорогу к пристани. В конце концов, именно туда направляется большая часть машин. Отчаяние захлестывало черными волнами. О нем я старалась не думать. Да и Анжела говорила, что... Страшно разочарованная, я старалась забыть о планах на субботу. Но как только среди машин попадался серебристый Вольво, ничего не могла с собой поделать. И думала, думала, думала. «Чертов вампир! Я схожу по нему с ума!» Я шла в южном направлении к магазину с большими витринами. Однако, подойдя поближе, поняла, что это ремонтная мастерская, а соседнее помещение вовсе пустует. До встречи с подругами еще много времени, а мне нужно собраться с мыслями и взять себя в руки. Машинально пригладив волосы, я вздохнула полной грудью и завернула за угол. Только сейчас я поняла, что иду не туда. Машин стало меньше, почти все они двигались на север, а место магазинов заняли склады. Я решила повернуть на восток и найти улицу, которая приведет меня к пристани. На встречу попались четверо молодых людей, одетых слишком неформально для работы в офисе и слишком грязных, чтобы быть туристами. Парни выглядели чуть старше меня, громко смеялись и толкали друг друга в бока. Я прижалась к стене склада, чтобы мы могли разминуться, а потом быстро зашагала прочь. «Эй, ты!» — крикнул один из них, проходя мимо. Вокруг больше никого не было, значит, они обращаются ко мне. Я непроизвольно подняла глаза. Двое остановились рядом, а еще двое поодаль. Ближе всех ко мне оказался крепко сбитый темноволосый парень, лет 20, одетый в грязную футболку, затертую фланелевую рубаху и рваные джинсы. Он шагнул ко мне. «Привет!» — машинально пробормотала я и быстро свернула за угол. Грубый хохот несся мне вслед. «Подожди!» — Снова закричал кто-то из парней, но я шла дальше, низко опустив голову.